Глава третья. На свет. Почему-то я все еще жив. Уже во второй раз за последние... Сколько? Полчаса, наверное. Уже второй раз за последние полчаса я должен был умереть, вдохнув непонятного, но однозначно неполезного для легких холодца. Но я почему-то жив. Мало того, никакого холодца вокруг и не было. Я снова мог свободно двигать руками и ногами, и ничего больше не замедляло движений, не сопротивлялось. Я лежал на холодном, но уже привычном каменном полу, распластавшись по нему на манер морской звезды, и тело мое явно не собиралось никуда погружаться. Что, блин, я уже галлюцинирую, что ли? Я же совершенно точно куда-то упал, когда пытался взять разгон для того, чтобы выбить дверь. Вот же, я лежу, значит, точно упал. Может, я ударился головой и отключился? А где тогда холодец, которого я наглотался? Да еще и голос какой-то слышал, прежде чем отключиться. Нет, точно, галюны. Уж если кто-то был бы в этом склепе помимо меня, я бы на него наткнулся или как минимум знал бы о его присутствии. Нельзя такое продолжительное время сидеть настолько тихо, чтобы я не услышал. Так что галюны. Однозначно галюны. Я осторожно пошевелил конечностями, еще раз убедившись, что никакого геля-холодца больше нет, и внезапно наткнулся на стену. А вот это уже непонятно. Дверь, от которой я шагал, совершенно точно не располагалась ни в углу, ни близко к нему. Я же проверял, когда ощупал дверную коробку. Значит, и шагая от нее по прямой, я не мог оказаться близко к стене никаким образом. Одно из двух. Либо я настолько криво шагал, что умудрился заложить дугу и прийти к стене, либо после того, как я отключился, меня кто-то к этой стене перетащил. Например, тот же кто-то, чей голос я слышал, прежде чем вырубиться. Только этого мне не хватало. И я резко перевернулся на спину и сел, настороженно прислушиваясь и приглядываясь. В склепе было тихо. Ни голоса, ни движения. Ничего не было слышно. Ничего не было видно. Только легкое дуновение ветра по коже. Стоп. Ветер? Откуда ветер? Я вскочил, расставив руки в стороны и пытаясь нащупать невидимые стены. Нашарил один угол, изучил его пальцами, пошел вверх по нему и не успел дойти даже до уровня груди, как угол кончился, превратившись в горизонтальный излом. Так, это что-то совсем новенькое. Положив ладони на излом, я пошел вдоль него, пока не наткнулся на новый угол. Еще два таких поворота, и я сделал вывод, что нахожусь в какой-то яме глубиной примерно по грудь, выдолбленной, судя по всему, прямо в каменном полу. Значит, я все-таки упал. Значит, шагая прочь от двери, я все же шагнул в эту яму, которую даже не мог видеть в этой кромешной тьме, и упал прямо в кисель, которым она была наполнена. Тогда где кисель? Я провел руками по себе, еще раз проверяя на отсутствие густой субстанции. Ее нигде не было. Я присел и на ощупь мазнул несколько раз по разным стенкам ямы. Киселя не было и там. Тактильное обследование пола тоже не дало эффекта. Как будто я весь этот кисель умудрился вдохнуть. Вдохнуть! Я ведь свободно дышу. Мои легкие больше не вырываются наизнанку от попыток втянуть в себя хотя бы глоток здешнего воздуха. А гортань не пытается зайтись в кашле при успешной попытке. Я снова дышу полной грудью и с удовольствием. Так что же произошло? Вряд ли в таких изменениях замешан кисель. Насколько я знаю человеческую анатомию, вдыхание всяких жидкостей приводит исключительно к смерти. Значит, я просто упал в яму, приложился головой, и отключающийся мозг подкинул мне галлюцинации в виде того, как я тону в смеси нефти с вареньем. Не знаю, правда, зачем. Может, потому что я уже начинаю сходить с ума от этой темноты. Ладно. Но яма-то откуда здесь? Ее тут совершенно точно не было. Ориентироваться в полной тьме, конечно, проблематично, но не настолько, чтобы не составить в голове карту склепа 4 на 3 со статуей посредине. Да, собственно, как раз где-то здесь статуя и должна стоять вместо этой ямы. Где она? Я толкнул ногами, перевалился на плечо и легко выкатился из ямы. Запоздало подумав, что если я ошибся с подсчетами, и статуя стоит прямо на моем пути, то я сейчас сломаю об острый угол постамента свой копчик. Повезло, не сломал. спокойно перекатился и встал. Повернулся туда-сюда, ощупывая воздух, но так ничего и не ощупал. Прошелся по периметру ямы туда-сюда, осторожно проверяя каждый шаг ногой, но статую так и не обнаружил. Отлично, я лишился единственного ориентира в этой тьме. Впрочем, можно предположить, что яма теперь вместо статуи. Например, сработал какой-то механизм, который, не знаю, подтянул статую к потолку, что ли? Как еще можно открыть яму? Да и главное, зачем? Какой смысл в этой ловушке, если максимум, что она тебе сделает, 1-2 перелома, и то в самом худшем случае? Пик на дне нет, лавы нет, ядовитых змей тоже. В чем смысл этой ловушки? Даже той же самой статуи сверху не прикрыли. Вот был бы там в реальности тот кисель, получилась бы действительно опасная ловушка. Но даже она была бы опасна только в этой кромешной тьме, только потому что не видишь, что из нее можно выбраться, а значит, ты не знаешь об этом. Чуть-чуть света, и уже будут видны края ямы, и тогда мерзкая субстанция уже не сможет удержать попавшую в ловушку. Ненадежно, в общем. Да и субстанции-то никакой нет. Короче, непонятно. Понятно только одно. Теперь заново придется ориентироваться в этом каменном мешке и заново искать дверь. Я дошел до стены, аккуратно прощупывая каждый шаг в поисках новой подлости, и пошел вдоль нее, не отрывая руки. Когда пальцы наконец скользнули по уже знакомым граням дверной коробки, я остановился и аккуратно повел их дальше, на дверное полотно. Но пальцы провалились в пустоту. Хорошо, что я не стал сразу долбиться плечом. Я аккуратно вернул руку обратно, где была, и еще раз проверил границы дверной коробки. Да, это определенно были они. Оставив одну руку на месте, я осторожно шагнул в сторону, вытянул свободную конечность и нащупал вторую границу дверной коробки, именно там, где и планировал. Значит, это точно место, в котором раньше была дверь. Или другое такое же место, но без двери, до которого я просто не дошел. В любом случае, это именно оттуда еле заметно веяло ветерком. И этого уже было достаточно для того, чтобы продвигаться в этом направлении. Даже если это не та же самая дверь без ручки из замка, которую я планировал пытаться выбить. Тем более, если это не та же самая дверь. Осторожно ощупывая пол перед собой ногами, я черепашьим шагом двинулся вперед, не забывая контролировать левую стену пальцами левой руки, а пространство перед собой вытянутой правой. Так я не пропущу, если вдруг попадется поворот, и буду предупрежден, если прямо передо мной появится какое-то препятствие. Остается только надеяться, что этот склеп не оборудован всякими механическими ловушками типа падающих с потолка топоров или катящихся по коридору огромных камней. Черт, о чем я? Да я же только что из такой ловушки выбрался, и пусть она была какая-то странная, но сам факт наличия неприятных неожиданностей здесь уже неоспорим. М-да. А я минут 10 назад пытался насмехаться над фильмами про Индиану Джонса и Лару Крофт. В голове резко развернулась параноидальная картина, как я, неосмотрительно наступив на подпружиненную плитку, падаю в разверзшуюся яму под ногами и на сей раз не в студень, а на острые колья. Или срабатывает механизм самострела, и меня протыкает сразу десятком арбалетных болтов. Сглотнув, я стал не просто проверять пол вперед себя на его наличие, но еще осторожно ощупывать носком кроссовка, проверяя, не пружинит ли подозрительно то место, на которое я собираюсь опрометчиво наступить. Кто-то тихонько хихикнул. Я остановился и резко обернулся, скидывая руки в боевую стойку. Вот сейчас мне совершенно точно не показалось. Это определенно кого-то очень сильно забавляло мое поведение. Кого-то, кто, видимо, хорошо меня видел в этой кромешной тьме, и мало того, что видел, так еще и находился, судя по звуку, где-то настолько близко сзади меня, что чуть ли не в затылок дышал. Борясь с рефлекторным желанием пробить моментальную двойку, я осторожно вытянул вперед правую руку и поводил ей из стороны в сторону. Как и ожидалось, никого там не было. И никто больше не усмехался саркастически. «Но я же точно это слышал!» «Мало того, это был тот же самый голос, что я слышал, когда тонул в киселе!» «И пусть тогда это действительно могло быть галлюцинацией от спёртого воздуха склепа, то сейчас-то я дышу нормально!» Видимо, когда открылась дверь, каменный мешок успел проветриться, и повысившаяся концентрация кислорода привела меня в сознание. Так что же получается? Это и тогда не было галлюцинацией? Кто-то наблюдает все это время за мной. А кисель? Он был или нет? А статуя куда делась? Чувствуя, как лопается голова от вопросов и загадок, я прижался спиной к холодной стене и сполз по ней, обняв колени руками. В висках снова запульсировало, дыхание участилось. Кажется, я словил вторую за полчаса паническую атаку. Вторую за всю свою жизнь. Никогда бы не подумал, что со мной такое вообще может приключиться. Соображаю вроде здраво и понимаю, что со мной происходит. Спасибо, наверное, постоянным тренировкам и спаррингам. А поделать с собой ничего не могу. Потею, как жираба в сауне, несмотря на холодную стену под спиной, и задыхаюсь, несмотря на нормальный воздух. Спустя минуту или около того меня, наконец, отпустило, и я снова смог подняться. Руки и ноги все еще подрагивали, но я хотя бы снова мог свободно дышать и контролировать свое тело. «Знаешь что?» — прошипел я в темноту. «Хрен ты дождешься! Не знаю, чего ты там ждешь, но хрен ты дождешься!» Даже если там никого нет, то никто и не узнает, что я разговариваю с пустотой. А если есть... Что ж, теперь он знает мою позицию. Если он хочет просто идти и хихикать по духам, пусть себе, я не облезу. Если же он настроен ко мне враждебно, ну, хуже смерти он мне ничего не сделает. А смерти я не боюсь. Я уже дважды умер за последние полчаса. Вспомнив и восстановив, как я располагался относительно стены, пока меня не накрыло, я снова повернулся в нужную сторону и зашагал вперед. Левая рука по-прежнему скользила по стене, правая была вытянута перед собой. Ноги поочередно ощупывали пол, прежде чем наступить, и весь организм был натянут до предела в ожидании атаки и последующей молниеносной обороны. Даже если невидимый наблюдатель действительно соберется меня убить, так просто у него это не выйдет, а я все же что-то домогу, даже в полной темноте. Недаром же я чемпион области по рукопашному бою. Через несколько секунд стало светлеть. Я понял это, когда увидел очертания своей вытянутой вперед руки. Еще несколько шагов спустя я уже мог различить пальцы, а посмотрев вниз, увидел свои ноги, осторожно прощупывающие каждую плитку, на которую я планировал наступить. Увидел сами плиты, разных форм и размеров, скрепленные между собой каким-то раствором, что от времени местами рассохся и потрескался. Повернул голову в бок и увидел вторую руку, скользящую пальцами по стене, совершенно аналогичной полу. Обернулся и увидел коридор, уходящий куда-то вдаль. И с каждым шагом светлело все больше. Я уже опустил руки, потому что видел вперед метров на 7, а потом еще больше. Я вышел на середину широкого, метров 3, не меньше коридора. Я даже смог рассмотреть потолок, который оказался высоким, тоже где-то 3-метровым. Выходит, коридор, по которому я иду, в сечении натуральный квадрат. Интересно, это было так задумано? А в коридоре продолжало светлеть. Обернувшись, я даже смог разглядеть в конце коридора арку, из которой я сюда попал. И да, в ней не было даже намека на дверь. При этом не было видно никакого источника света, ни фонарей, ни люстр, ни даже банальных окон. Будто бы сам воздух начал светиться призрачно-зеленым светом, очерчивая все предметы. Вот действительно, картинка была словно в приборе ночного видения, только качеством лучше раз в 20. И чем дальше я шел, тем ярче она становилась. И, наконец, впереди появилось какое-то препятствие. Я спокойно дошел до него и осмотрел. Это напоминало еще одну дверь, причем такую же, что я видел до этого, то есть... Я ее как раз не видел, я ее только ощупывал, но, думаю, выглядела она точно так же. Матовая, черная, гладкая плита без ручек, без замочных скважин, без петель. Если бы не дверной портал в форме арки, в которых была вписана эта плита, она вообще за дверь не сошла бы, а выглядела просто странным тупиком. Но портал был. А значит, это все-таки странная дверь. И судя по тому, что петель и ручек на ней тоже нет, открывается она тоже от себя. Я поднял руку, коснулся ладонью двери, собираясь нажать и открыть, но дверь внезапно пошла волнами, как будто не из твердого материала была сделана, а из нефти, что ли. От того места, где я ее коснулся, по двери побежали крупные круги, словно в нее камнем кинули. И едва они достигли краев дверной коробки, как дверь исчезла, осыпалась вниз мелким порошком, превратившись в маленькую черную кучку. Я отшагнул назад и задумался. Походу, тут все-таки есть какие-то ловушки. Лазер? Что еще может вот так легко испепелить несколько квадратных метров? Пусть не дерево, пусть пластика, хотя, честно говоря, материал казался скорее камнем, чем первыми двумя. Какой лазер сможет так быстро испарить камень? Никакой, вроде бы. Полированный камень, поди еще нагрей лазером. Он же половину луча просто отразит, а еще четверть рассеет. Тогда что произошло? Я осторожно тронул пальцем кучку порошка, что осталось от двери. В воздух взлетело небольшое облачко и принялось весело клубиться в воздухе. На пепел или тем более золу не похоже. Вообще ни на что не похоже. Как будто мелкодисперсный песок какой-то. Только легкий, слишком для песка. Вон как в воздухе висит. Как семечко одуванчика на своем парашютике. Да еще клубится, вихрится. Надеюсь, эта дрянь не фонит. Потому что если это был не лазер, то в голову приходит только один вариант. Как этот порошок появился. И тот фантастичнее некуда. Между молекулами двери исчезли межмолекулярные связи. А как это может произойти без радиации, я не представляю. Да и с радиацией тоже. Я сгреб в ладонь горсть порошка и кинул его вперед. Ничего не произошло, кроме того, что он превратился в облако и, клубясь, повис в воздухе. Никаких ловушек не сработало, никто не прибежал. Даже на пальцах не осталось ни следа. А ведь непонятная пыль создала ощущение чего-то вроде угольной. Такое, что поди еще ототри из кожи или там одежды. Никакие ловушки на пыль не отреагировали. Это уже хорошие новости. За порогом виднелась винтовая каменная лестница, уводящая наверх. Из-за поворота осторожно выглядывали редкие солнечные лучи, в здешнем волшебном свете тоже зеленоватые. Кажется, там выход. Если это так, то это еще одна хорошая новость. Я осторожно, в любой момент готовый отпрыгнуть назад, перешагнул через черную кучку и через порог. Постоял немного, ожидая, не приключится ли чего, и только потом позволил себе подойти к винтовой лестнице, завернуть голову за угол и посмотреть вверх. Конечно, сквозь камень ничего не увидишь, но хотя бы можно почувствовать дуновение свежего ветерка, увидеть пляску солнечных лучей на верхних ступеньках, уловить отдаленную перекличку лесных птиц. И это все было. Несмотря на тьму, несмотря на боль, несмотря на чуть не поехавшую крышу, кажется, я, наконец, смогу отсюда выбраться. Чувствуя, как рот сам собой растягивается в улыбке, я зашагал по винтовой лестнице вверх. Узкая каменная винтовая лестница сделала 2 или 3 оборота. В общей сложности, по ощущениям, я поднялся на высоту где-то 3-го этажа, все время заворачивая направо по удивительно целым, нигде не выщербленным и уж тем более не стертым ступеням. Создавалось ощущение, что с самого момента постройки я первый, кто идет по этой лестнице. Что интересно, лестница тоже никак не освещалась. Даже скоб для крепления фонарей или факелов по стенам не было выбито. Здесь освещение было обеспечено так же, как и на последних метрах нижнего коридора, светящимся воздухом. Или чем-то, что заставляет его светиться. Не верит же, в конце концов, действительно в то, что это сам воздух светится. Наконец, после очередной ступеньки, картина сменилась. Вместо продолжения изогнутых стен, из-за поворота внезапно выплыла плоская вертикальная колонна, подпирающая горизонтальную перекладину. Еще несколько шагов, и появилась еще одна колонна, и вся конструкция превратилась в дверную коробку из камня. Без двери!